Что Гарри ему не говорил, толку не было. За обедом Гарри продолжал всеми средствами внедрять в Рона уверенность, но Рон ничего не воспринимал. Ему было не до того. Он дулся и рявкал на Гермиону. Вечером в гостиной Гарри возобновил свои попытки, но его заверения, якобы вся команда будет в страшном горе, если Рон их покинет, звучали несколько слабовато, учитывая, что вся команда сидела тут же в уголке, явно обсуждая Рона и бросая на него враждебные взгляды. Под конец Гарри опять позволил себе раскричаться, в надежде вызвать у Рона хоть какой-то отклик и, может быть, разбудить в нем спортивную злость, но этот метод тоже не подействовал. Рон поплелся в спальню, все такой же унылый и обреченный. Гарри снова долго лежал без сна в темноте. Ему очень не хотелось проиграть предстоящий матч. Это был его первый матч в должности капитана команды. А кроме того, он твердо решил побить Драко Малфоя в квиддич, раз уж не получается доказать свои подозрения против него. Но если Рон будет играть, как на последних тренировках, шансов на победу у них совсем мало. Если бы можно было хоть как-нибудь добиться, чтобы Рон взял себя в руки, чтобы он сыграл в полную силу своих возможностей, хоть что-нибудь, чтобы ему выпал по-настоящему удачный день. И тут Гарри осенило. Ответ пришел к нему в блеске внезапного озарения. Завтрак на следующее утро, как всегда в день матча, проходил бурно. Как только кто-нибудь из гриффиндорской команды появлялся в большом зале, слизеринцы начинали громко свистеть и улюлюкать. Гарри бросил взгляд на потолок и увидел ясное голубое небо. Хороший знак. Гриффиндорцы в красном с золотом встретили Гарри и Рона дружными приветственными криками. Гарри, улыбнувшись до ушей, помахал рукой. Рон через силу скривил лицо и покачал головой. — Держись, Рон! — крикнула ему Лаванда. — Я знаю, ты сыграешь блестяще! Рон не реагировал. — Чаю? — предложил ему Гарри. — Кофе? Тыквенного сока? — Все равно! — угрюмо ответил Рон и хмуро надкусил гренок. Через несколько минут Гермиона остановилась возле них по дороге к своему месту. Она так устала от постоянного хамства Рона, что завела привычку завтракать отдельно. — Как настроение, мальчики? — осторожно поинтересовалась она, глядя Рону в затылок. — Отличное, — сказал Гарри, пододвигая Рону стакан тыквенного сока. — Держи, Рон, выпей. Рон поднял стакан к губам, но тут вдруг Гермиона резко сказала: — Рон, не пей! Гарри и Рон оглянулись на нее. — С чего это? — спросил Рон. Гермиона смотрела на Гарри, словно не верила своим глазам. — Ты что-то добавил в стакан? — Что ты сказала? — спросил Гарри. — Что слышал? — Я видела, ты что-то подлил в сок. Пузырек и сейчас еще у тебя в руке. — Не понимаю, о чем ты говоришь? — буркнул Гарри и быстро сунул флакончик в карман. — Рон, я тебя предупреждаю, не пей! — повторила Гермиона в тревоге. Но Рон схватил свой стакан и залпом проглотил сок со словами: «Нечего тут командовать, Гермиона!» Гермиона смотрела на них, потрясенная до глубины души. Наклонившись к уху Гарри, она зашипела: «Тебя за такие дела надо бы исключить. Не ожидал от тебя, Гарри!» «Кто бы говорил!» — шепнул он в ответ. «Давно никому не применяла заклятие конфундус!» Гермиона в гневе зашагала прочь. Гарри смотрел ей вслед без всякого сожаления. Гермиона никогда не понимала, какая важная вещь — квиддич. Гарри оглянулся на Рона, тот облизывал губы. «Уже почти пора», — с блаженной улыбкой заметил Гарри. Заиндевевшая трава похрустывала под ногами, когда они шли на стадион. «Удачная сегодня погода, правда?» — сказал Гарри. «Ага», — отозвался Рон. Он был бледен и, похоже, его подташнивало. Джинни и Демельза дожидались в раздевалке, уже одетые в спортивные мантии. «Погодные условия идеальные», — сказала Джинни, не глядя на Рона. «Представьте себе, слизеринский охотник Вейзи вчера на тренировке получил бладжером по голове и теперь не может играть. А еще того лучше, Малфой тоже заболел». «Что?» — Гарри круто повернулся, уставившись на нее. «Заболел? Что с ним такое?» «Понятия не имею. Но для нас-то это здорово», — радостно ответила Джинни. «Вместо него выпустят Харпера. Он на том же курсе, что и я. Полный идиот!» Гарри рассеянно улыбнулся в ответ, но, натягивая через голову красную мантию, думал совсем не о квиддиче. Однажды Малфой уже притворялся, будто не может играть из-за травмы. Но в тот раз он добился, чтобы матч перенесли на более удобное для слизеринцев время. Почему же теперь он согласился на замену? На самом деле болен или симулирует? «Странно как-то, правда?» — тихо спросил Гарри Рона. «То, что Малфой не играет». «Я бы сказал, удачно», — слегка оживился Рон. «И Вейзи не будет. Он у них лучший бомбардир. Я и не надеялся». «Эй!» — воскликнул он вдруг и замер, не натянув до конца вратарские перчатки и вытаращив глаза на Гарри. «Что?» «Я... ты...» Рон понизил голос. Вид у него был одновременно испуганный и взбудораженный. «Мой стакан, тыквенный сок, ты же... не может быть!» Гарри поднял брови, но сказал только: «Обувайся живее, через 5 минут начинаем».